Слово, Господи, как Ты, как Ты, как Ты. Кто прощать умеет без укора? Кто прощать умеет без укора? Полного небесной красоты, полного небесной красоты, ничего нет лишнего в которой. Нет такого, Господи, как Ты, кто прощать умеет без укора. Нет такого, Господи, как Ты, как Ты, как Ты. Доброго, доступного, простого, доброго, доступного, простого. С кем вообще не пролетят часы, с кем вообще не пролетят часы, незаметнее минуты скорой. Нет такого, Господи, как Ты, доброго, доступного, простого. Нет, нет, нет такого, Господи, как Ты, с кем так хорошо и так спокойно. Нет такого, Господи, как Ты. Потому, мой Бог и властелин, славы, как никто другой достоин.